Глава 14. В лифте я попыталась с ним заговорить. «Олег Вла... Олег!» «Да, любимая». «Ого! Уже любимая? Не слишком ли быстро?» Несмотря на внутренние увещевания, происходящее начинало напрягать меня все больше и больше. «Вы... Ты ведешь себя очень странно. Может, нам не стоит так торопиться?» «Стоит. Еще как стоит!» Чувственно улыбнулся он, все сильнее прижимая меня к стенке. Его рука скользнула под одежду, подбираясь к груди. Почему-то это вызвало резкое внутреннее сопротивление. Я постаралась ее вытащить. Бесполезно. «Я еще никогда и ни в чем не был так уверен, любовь моя. Позволь мне тебя убедить». К счастью, в этот момент мы доехали до подземной парковки, и дверь открылась. Шеф с огромной неохотой от меня отлепился и снова схватил за руку. До его внедорожника мы почти добежали. Я робко вякала на ходу, что сначала неплохо бы все обсудить, но Олег Владимирович не слушал. Кажется, болезнь прогрессировала. Он все больше походил на маньяка и все меньше на того мужчину, при виде которого у меня раньше замирало сердце. Открыв заднюю дверь, шеф приглашающе махнул рукой. «Почему не переднюю?» — подумала я, зачем-то залезая в автомобиль. И тут же получила ответ. Я еще не успела толком усесться, как он выдохнул «нет сил ждать» и навалился сверху, опрокидывая меня на спину. Сумка, жалобно хряснув, упала куда-то на пол. Я в панике рванулась, пытаясь сбросить с себя его тяжелое тело. Разумеется, не вышло. Последней каплей стал поцелуй. Точнее, его подобие. Я почувствовала, как чужой язык с силой раздвигает мои губы и проникает в рот. О, как же ужасно это было! В этот момент до меня окончательно дошло, что такой возлюбленный мне не нужен. Он попросту меня пугает. «Ай!» Отдернувшись, взвыл он, когда я цапнула его за язык. «Любимая, что происходит?» «Встань с меня! Выпусти!» Конечно, мое паническое пыхтение не дало никакого результата. «Ты решила поиграть? О, меня это так заводит!» Внезапно осознав, что так достичь цели не получится, я резко сменила поведение. «Олег, мне тяжело. Неужели ты ценишь меня так низко, что хочешь предаться страсти на этой грязной парковке?» Капризный голос получился не очень хорошо, но это сработало. «Что? Нет, конечно». Он с явной неохотой с меня слез. «Прости, ты права. Ты достойна большего. Просто рядом с тобой я схожу с ума, но ради тебя постараюсь дотерпеть до дома». Я села и оправила одежду, до сих пор с омерзением ощущая шарящие по телу руки. Да уж, в моих мечтах все было совсем по-другому. Дверь захлопнулась. Пока я искала под сиденьем сумку, Олег быстро обошел автомобиль и занял место водителя. «Предложил бы тебе сесть впереди, но боюсь сорваться», — жарко выдохнул он, выезжая с парковки. «Нет-нет, тогда не надо», — торопливо согласилась я. «Как же сбежать? Может, удастся убедить его заехать в магазин? Пока он ходит за покупками, я улизну, а там подумаем, что делать. Возможно, наваждение все-таки временное, ведь озабоченный охранник не стал меня преследовать, и парни из автобуса вроде бы тоже». «Да, должно сработать. Кажется, до этого я подобрала правильную интонацию. Если говорить как капризная красотка, которая уверена, что достойна только самого лучшего, он клюнет. Главное, не дать ему понять, что больше всего на свете я сейчас мечтаю оказаться подальше от него, а то еще заблокирует двери. Нет уж, пусть лучше пребывает в уверенности, что мне хочется продолжения так же, как и ему». «Олег, ты, конечно, понимаешь, что наш первый раз должен быть особенным. Надеюсь, получилось в должной степени игриво и убедительно. Никакой спешки. Я давно об этом мечтала и хочу, чтобы все прошло идеально. У тебя есть клубника со сливками? О, любимая, ты читаешь мои мысли. Сейчас будет. Он схватил телефон и кому-то позвонил. Лена, ты у меня? Сейчас же спустись в магазин внизу и купи клубнику со сливками, а потом уходи. Я приеду с невестой, и ты будешь нам мешать. Поторопись. Будем через 10 минут. Учти, не управишься до нашего прибытия — уволю. Отключившись, он улыбнулся мне в зеркало и сказал. «Все будет сделано, моя королева. Может, заказать домработнице что-то еще? Холодильник, конечно, забит под завязку, но если тебе хочется чего-то особенного...» «Блин, блин, блин! Такой план коту под хвост! Как же от него отделаться?» «А может, смириться с судьбой? Вдруг отторжение — это только первая реакция? Ведь столько девушек мечтают сейчас оказаться на моем месте!» Я еще раз вспомнила поцелуй, бррр, и жадные руки на теле. «Нет! Это ужасно! Надо бежать и как можно скорее! Думай, Злата, думай! Куда он не сможет отправить домработницу?» «Блин, на ум приходит только одно такое место. Ладно, рискнем. Хуже, наверное, не будет». «Олег, знаешь, не хочу тебя пугать, но у меня есть особые потребности. Я люблю использовать всяческие приспособления». Наручники, плетки. Понимаешь? Без этого никакого удовольствия я, боюсь, не получу. Если тебя это не пугает, то нам следует заехать в магазин для взрослых. Только я стесняюсь делать такие покупки, поэтому подожду тебя в машине. А ты...» Он аж подпрыгнул от восторга и завопил, не дав мне договорить. «О, сладкая! Мы так подходим друг к другу! Не волнуйся, у меня есть все необходимое. Целый шкаф игрушек. Мне уже не терпится их опробовать. Скажу по секрету, я обожаю, когда меня наказывают. Так что готовься. Я буду очень непослушным мальчиком, которого непременно следует выпороть». Счастливый Олег Владимирович прибавил скорость. А я, честно говоря, выпала в осадок, оказавшись не готовы к таким откровениям с его стороны. Надо же было вот так внезапно узнать о человеке столько нового. Признаться, ни в одной из своих фантазий о нашей близости я не представляла себя охаживающей плеткой перевозбужденного шефа. В моих мечтах все было как-то более романтично и старомодно. Как вообще теперь смотреть на красивых мужчин? Кажется, эта картинка с плеткой намертво впечаталась в мозг. Внезапно до меня с некоторым запозданием дошло, чем может обернуться мое недальновидное высказывание о наручниках. Он сказал: «Шкаф игрушек? А, спасите! Хочу домой!» К моменту, когда мы заехали на очередную подземную парковку, в этот раз новенькой жилой многоэтажки, меня уже потряхивало. Паника набирала обороты. Интересно, а истерика его остановит? Что-то мне подсказывает, что нет. Может, заорать «Помогите!» Где-то тут должна быть охрана. Шеф кинул на меня горящий взгляд, открыл дверь и вылез из салона. Ну все, приехали. Сейчас он обойдет автомобиль и утащит меня к себе в логово. «Нет, не позволю! Надо сопротивляться!» Вот сейчас выйду, заряжу ему между ног и... «Девочка, ты откуда взя?» Вдруг раздался его удивленный голос, после чего Олег Владимирович булькнул, навалился на стекло и сполз вниз. На мгновение мне показалось, что в одном из зеркал мелькнуло что-то розовое. Однако, обернувшись, я ничего не увидела. «Боже, его что, убили?» В первый момент мне стало страшно. Вдруг сейчас придет моя очередь? Однако шли минуты, а неизвестный убийца так и не появился. А потом вдруг откуда-то снизу раздалось: «М-м-м, Хрррр. Аккуратно открыв дверь, я вылезла наружу и, опасливо озираясь, обошла автомобиль. Шеф лежал на бетонном полу возле передней двери и крепко спал. В этом не было ни малейших сомнений. Он подложил под голову руки, свернулся калачиком и сладко похрапывал, время от времени что-то бормоча во сне. На лице Олега Владимировича играла блаженная улыбка. «Да что тут происходит?» Признаться, я не особенно долго размышляла, что делать. «Будить его? Ну уж нет!» Убедившись, что с шефом все в порядке, я попросту рванула прочь и замедлилась только тогда, когда заметила впереди будку охранника. Мне пришло в голову, что негоже как-то оставлять шефа на бетонном полу. Простынет еще. «Простите, пожалуйста». Главное, улыбаемся, будто все в порядке. «Там мужчина возле машины лежит. Похоже, пьяный. Наверное, нужно его убрать? А то пол холодный, застудится. Одет он хорошо. Может, живет здесь?» «Где, говорите?» — уточнил охранник. Внезапно я вспомнила про то, что мужчина сегодня странно на меня реагирует, и спохватилась. Однако охранник вел себя нормально. Может, это из-за того, что у него кольцо на безымянном пальце? Женатого программиста Лёшу ведь тоже не зацепило. «Да вон там. Видите колонну с цифрой 3? Прямо за ней». «Спасибо. Сейчас посмотрю». «Надо же, какие в этом элитном жилом комплексе стражи порядка вежливые». Он ушел, а я поспешила прочь. Вдруг, проснувшись, шеф рванет в погоню. Дорога до дома заняла много времени. Пользоваться общественным транспортом я опасалась и по улицам передвигалась с оглядкой, с запасом обходя мужчин, парней и даже мальчишек. Мало ли что. Телефон пришлось отключить. Мне пришла куча сообщений от коллег с работы. Кто-то и позвонить додумался. По дороге я размышляла обо всем, что сегодня произошло. В голове роились вопросы. Почему шеф внезапно превратился в маньяка? Что вообще случилось с мужчинами? Как получилось, что Олег Владимирович вышел из машины, свалился и уснул? Кто-то решил мне помочь? Чертовщина какая-то. Когда, наконец, впереди замаячил мой милый дом, ноги уже буквально отваливались от длительной ходьбы. Однако я не спешила бежать к подъезду. Вдруг шеф поджидает поблизости. Спрятавшись за гаражом, я внимательно осмотрела двор. Никого. Что ж, тогда рискну сделать бросок. Зажав в руке ключ от подъезда, я рванула вперед и тут же услышала радостный рев. «Злата!» Валера несся по тротуару с полным пакетом продуктов. Видимо, шел из магазина и увидел меня. Только этого не хватало. Я торопливо нырнула в подъезд и метнулась вверх по лестнице. Успела. Уже закрывая дверь квартиры, услышала еще один вопль перевозбужденного соседа. А потом началось. Он звонил и стучал, звонил и стучал. Кажется, вмешались другие соседи. Я слышала отзвуки ругани. Не добившись ответа, Валера переместился под окна и начал звать меня оттуда. Как хорошо, что я живу не на первом этаже. И снова вмешались соседи. В общем, все развлекались как могли, кроме меня. Я металась взад-вперед по квартире и не находила себе места. Сложившаяся ситуация пугала меня до чертиков. Пройдет ли это массовое помешательство? Или я так и буду сводить с ума неженатых мужиков? Валера же явно до сих пор одержим. Почему его не отпустила? «Злата, любимая!» Снова раздался внизу его вопль. Я разозлилась, топнула ногой и рявкнула, обращаясь к высшим силам, которые сыграли со мной эту злую шутку. «Хватит! Не нужны мне больше кавалеры! И женихи не нужны!» Внезапно спина страшно зачесалась, а потом из-под одежды что-то посыпалось. Я посмотрела под ноги и увидела мелкий розоватый песок, который почти сразу впитался в ковер и исчез. Крики под окном стихли.